Глава 9. «Это тебя, что ли, Кику зовут? Зачем такой шум поднял? Если бы мы не заметили и не подоспели вовремя, тебя бы сожгли. А правда, что ты спортсмен? Неужели?» «Плохо, очень плохо. Хаси, я ему скажу, а ты подтверди. Ненавижу спортсменов, на дух не переношу. Примитивные, не мозги в голове, а один пот. Файт, файт, файт, файт. Бегут, задыхаются. Ненавижу такое». Беззубого парня звали Тацуо. Филиппинец. Тацуо де ла Крус. Хаси жил с ним в одном доме. Двухэтажное здание под оцинкованной крышей когда-то было заводиком. Хаси, не сказав ни слова, провел Кику внутрь. На втором этаже возле лестницы раскачивалась лампочка без абажура, а под ней, согнувшись в три погибели, сидела беременная женщина и красила ногти на ногах. Мотылек кружил вокруг лампочки, женщина смахнула его ладонью. Золотистая пыльца с его крыльев упала на еще влажные ногти. Комната была маленькой. В ней стоял запах мочи. Из окна свисал резиновый шланг, опущенный в пластиковое ведро, полное воды. Вода желтая, мутная. Хаси зачерпнул воды и вымыл руки. Циновки на полу разорваны, на доске наброшена холстина, замазанная масляной краской. В центре комнаты крохотный чайный столик с двумя эмалированными чашками, с засохшими чайными пакетиками, рядом со столом черно-белый телевизор, магнитофон и зеркало. Кику удивился пока лишь одному. Хаси был накрашен. Брови сбриты, на лице белая пудра. Хаси, продолжая молчать, повернулся к зеркалу, ни разу не взглянув на Кику. Вместо него громко затараторил Тацуо. «Спортсмен, ты видел? Видел, как я свалил патрульных? Эту пушку я сам сделал, шрапнелью стреляет. Здорово, правда? Во всей Японии, кроме меня, никто такого сделать не может. Называется «Либерейта». За основу я взял простые стволы, из которых во время Второй мировой стреляли партизаны. Ты, спортсмен, небось, не знаешь, что значит «Либерейта». Классно, правда? Тот, что дает свободу. Мне давно хотелось такое сделать, чтобы шрапнелью стрелял. Отдача великовата, но в ближнем бою бьет наповал. Когда доделаю, назову его «Либератор». Хотя лучше, конечно, «Гэтвей». Это одно старое кино, в детстве еще видел, когда в префектуре Гума жил, в городке Такасаки. Там артист американский был, с короткой стрижкой, который все из короткого ствола палил. Я в детстве его смотрел. Тацуо суетливо расхаживал по комнате. Заглянув в грязный пакет с фруктовым соком, он принялся рыться в картонной коробке, наполненной обувными рожками и валанами для бадминтона. «Странно, где-то был йод». Тацуо искал йод для Кику. «Вот так-то, спортсмен. Пушка у меня есть». Он несколько раз повторил эту фразу, а затем протянул Кику смоченный платок. «Рану протри», — сказал он, показав на щеку. Кику заметил, что пальцы у Тацуо дрожат. «Спортсмен, лекарство надо купить». «Не забуду. У меня же пушка есть. Теперь и ты знаешь, что такое мой Гэтвей. Так что надо мной не издевайся, уговор. Честно сказать, мне бы хотелось пострелять внизу, там, где заводской цех был. Только там дед живет. Дед землетрясение. Ух, и шума от него. Кричит: землетрясение, землетрясение. Стоит у него спазму случиться или напугается чего, так сразу же: землетрясение. Жалко его». Выпалив все это на одном дыхании, Тацуо посмотрел на Кику. Кику, не поднимая головы, сказал: «Наверное, досталось ему во время землетрясения». Тацуо сморщился и рассмеялся. «Вот это да, спортсмен заговорил!» — удивленно проговорил он и хлопнул Хаси по плечу. «Эй, Хаси, спортсмен заговорил, здорово! Будь он хоть трижды спортсмен, славный парень! Взял и заговорил, Хаси за тебя переживал, увидел, что ты со своей палкой перелететь сюда вздумал и схватил меня, мол, помочь надо, очень переживал. А о чем это я говорил? А, про деда землетрясение. Он всю жизнь сторожем работал, с 13 лет, 60 лет сторожем. Всю свою зарплату тратил на покупку неприкосновенного запаса продовольствия на случай землетрясения, консерва всяких, минералки. А потом заболел. Вот семейка и вышвырнула его на ядовитый остров. У него на позвоночнике опухоль, совсем не ходит, даже нужду справить не может. Его сюда забросили с двухколесным велосипедным прицепом, полным запаса еды и минералки. Только и держится за свои землетрясения. Ради землетрясения 60 лет сторожем проработал. Чуть что кричит: землетрясение, землетрясение! Шум от него, жуть! Никакого землетрясения не надо. Интересно, да? Как тебе у нас? Хорошее место? А я понравился?» Тацуо, свернув язык трубочкой, очень быстро тараторил, а потом сказал, что пойдет за лекарством, махнул Кику рукой и вышел из комнаты. Хаси сел перед зеркалом, открыл коробочку и стал пальцем намазывать на лицо белый крем. «Какое лекарство?» — удивился Кику. «Разве аптеки в такой час работают?» «Был час ночи». «Есть круглосуточный рынок. Здесь же город». Это были первые слова Хаси. Он не отводил взгляда от зеркала. Голос ничуть не изменился. «Я там работаю, мне уже пора. Тацуо принесет лекарство. А тебе лучше поспать. Завтра поговорим». Хаси заметно похудел. Привычным жестом он подхватил щеточку и нанес синие тени на веки. Всякий раз, когда в комнату врывался теплый ветер, от Хаси доносился женский запах. Запах проститутки из гостиницы «Весеннее солнце». «Хаси, а там, где ты работаешь, обязательно быть в таком виде?» «Кику, умоляю тебя. И без того голова раскалывается. Ты так неожиданно явился. Завтра обо всем поговорим». Хаси стянул с себя футболку и надел бюстгальтер, подложив в чашечки две круглые губки из поролона. Поверх надел розовую кофту и, не застегивая пуговиц, завязал ее концы узлом на животе. Со спины он был похож на женщину с узкими бедрами. «Там, в стенном шкафу одеяло. Кику, если проголодаешься, скажи Тацу, он что-нибудь приготовит». Хаси вставил ноги в босоножки на высоком каблуке. На его маленьких ногтях был зеленый педикюр, а на ноге болталась зеленая цепочка. Хаси открыл дверь, остановился спиной Кику. «Как Милки?» «С Милки все в порядке. А вот Кадзуя умерла. Я тебе ее прах привез». Пока Кику распутывал нитку на кармане, чтобы достать кость Кадзую, в нем вскипела вдруг злоба, причины которой он не мог понять. Перед глазами всплыло воспоминание о красной простыне, покрывавшей лицо Кадзую. Ожили страх и злоба той ночи. Он вспомнил свое раздражение, когда его словно заперли в чем-то липком и мягком. «Хаси, на нас все время давит что-то липкое и гнусное. Так сжимает, что не продохнуть. Неужели ты не замечаешь? Знаешь, как мне страшно было? В ту ночь, когда умерла Кадзую, я услышал из стены голос, который сказал обо мне: «Ненужный ты парень. Нет никого, кто бы во мне нуждался. Да ведь и ты такой же, как я. Я хочу уничтожить их всех до одного при помощи датуры. А ты нарядился как девица и делаешь вид, будто ничего не происходит», — прошептал Кику. Кость Кадзую упала на пол. Увидев ее, Хаси сдвинул брови и затрясся мелкой дрожью. «Кадзую вместе со мной приехала тебя искать. На Синдзюку ее толкнул прохожий, она упала, ударилась головой, а потом умерла. Помнишь, как она садилась ночью на кровать и о чем-то думала?» «Никак не могла заснуть, все думала и думала. В этом было что-то неприятное. Помнишь, мы спрашивали ее, что с ней, а она всегда отвечала одно и то же. Она думала о том, как ей суждено умереть. От этих мыслей ей становилось страшно, и она не могла заснуть. Глаза у нее были красные. Она плакала, обнимала нас, словно безумная. Помнишь? А умерла она в дерьмовой гостинице на скрипучей кровати, захлебнувшись кровью, и так ничего и не сказала. Тебе повезло, что ты ничего этого не видел». Кику понял, что сейчас разрыдается. Он выплеснул все, что накопилось в нем после смерти Кадзую, и силы его покидали. «Кику, мне пора», — сказал Хаси, отводя взгляд от кости Кадзую. «Это кость Кадзую. Неужели ты не хочешь с ней поздороваться?» «Я тороплюсь. Правда, тороплюсь. Помолись о ней. За 10 секунд управишься». Хаси обернулся, лицо его было мрачным, он закричал. «Я же сказал! Завтра! У меня дела!» «Какие дела? Идиот!» Кику схватил со стола тарелку для спагетти и швырнул ее в стену. Хаси, не снимая туфель, сел в прихожей и заплакал. Вернулся Тацуо. Увидев, что Хаси плачет, он удивился. «Тебя Кику обидел!» — закричал он и замахнулся на него. Кику увернулся от удара, быстро вскочил на ноги и наотмашь ударил Тацуо по узкому подбородку. Тот отлетел в угол. «Хаси, что ты здесь делаешь? Ты нашел ту женщину, что тебя бросила. Что происходит? Ну скажи хоть что-нибудь!» — кричал Кику, тряся Хаси за плечи. Хаси плакал и только повторял. «Прости меня, прости. Я такой эгоист. Мне так стыдно. Прости меня, Кику, прости. Я хотел стать певцом. Прости меня!» Хаси говорил в нос, его голос окутал Кику. Кику охватило странное чувство. Этот гнусавый плач, казалось, заполняет открытые раны в его теле. Нейтрализует всю злость, страх и раздражение. Ему хотелось рассказать о том, что с тех пор, как Хаси ушел, ему было очень одиноко. Но он проглотил эти слова. Хаси, подняв голову, закричал. «Тацио, остановись! Не надо!» Тацио целился в Кику из пистолета. Хаси толкнул Кику и упал вместе с ним на пол. Тацио нажал на спусковой крючок. Лампочка и кусок стены разлетелись в мелкие осколки. В комнате стало темно. «Всех убью, кто будет обижать Хаси и выставлять меня дураком!» Хаси щелкнул зажигалкой, чтобы посмотреть, что с Кику. Тот, стряхнув с головы и плеч осколки лампочки, поднялся на ноги. «Землетрясение! Бонзай, бонзай! Тушите пожар! Тушите пожар! Землетрясение!» Донесся из коридора скрипучий голос. «В веселом местечке ты живешь», — сказал Кику. Лицо Хаси просветлело, он улыбнулся и кивнул. Тацио родился в Японии. Его отца звали Лагуно де ла Крус. Мать — Лули де Леон. Оба уроженцы филиппинского города Себу. Они были эстрадными актерами и танцорами. В 1969 году приехали в Японию. Актеры они были средние, поэтому и речи не шло о том, чтобы выступать в больших городах. Колесили с разными программами по провинции. Через полгода Лули забеременела и уже не могла переезжать с места на место на машинах и электричках. Лагуно удалось заключить долгосрочный контракт с одной гостиницей на горячих горных источниках в префектуре Гумма. Условия договора были кабальными. Труппа Лагуно из 4 оркестрантов и 3 танцоров должна была вставать в 5 утра, помогать готовить завтрак и работать до 12 ночи, пока не заканчивалось вечернее представление. Но даже такая жизнь была лучше, чем в Себу. Они много работали, и местные жители приняли их очень доброжелательно. Зимой 1971 года родился Тацио. Не успел он начать ходить, как его стали учить акробатики. Вместе с Миэко, внебрачной дочерью коллеги Лули, Тацио с 5 лет начал выступать в гостинице в вечернем шоу. Они пользовались популярностью. Миэко, наполовину японка, баловала Тацио, который был на 3 года младше нее. Чтобы Тацио поступил в школу, его фиктивно усыновил управляющий гостиницы, что дало мальчику японское гражданство. 2 раза в год он выступал в Лепрозории, находившемся на отшибе квартала с горячими источниками. А однажды местные власти даже вручили ему почетную грамоту. В то лето он перешел в школу средней ступени. Тацио искал в ящике курительные палочки от комаров и случайно наткнулся на завернутый в несколько слоев промасленной бумаги пистолет, который Лагуно нелегально ввез в страну в разобранном виде. Тацио сунул его под пол вместе с 1000 боевых патронов 22-го калибра. Он никак не мог унять дрожь. С тех пор он иногда прятал пистолет под одеждой, уходил в горы, где в одиночку тренировался в стрельбе. На безлюдном поле, окутанном запахом сероводорода, в самые неудачные дни и в день своего рождения он стрелял в воздух. Тацио стал покупать журналы и книги об оружии, собирал и разбирал пистолет. Однажды он застрелил в горах фазана. Стрелял он с близкого расстояния, поэтому голову птицы снесло напрочь. Тацио почувствовал отдачу выстрела и дрожь в руках и в тот же момент понял, как просто убить живое существо. В его голову все чаще стала приходить мысль о том, как бы выстрелить в человека. Однако в одной книге, которой он доверял, было написано следующее. «В человека нельзя стрелять ни в коем случае, за исключением экстремальных ситуаций, но и тогда следует разве что пригрозить оружием». Тацио не знал иероглифа «пригрозить» и сделал вывод, что в человека разрешается стрелять, когда ситуация становится экстремальной. Каждый день он молился, чтобы экстремальная ситуация наконец-то наступила. Увы, на крохотный городок в горах вряд ли могли напасть повстанцы народности Моро, американские индейцы или отряды фашистов. Мысль о том, чтобы выстрелить в человека, выкристаллизовывалась в сознании Тацио. «Все это потому, что я филиппинец, — думал он, — не могу жить в горной глуши, где все засыпает снегом». Когда он видел фотографии Себу, они казались ему невероятно красивыми. «Мой живот должно согревать жаркое солнце острова Себу, а вместо этого мне холодно, и все со звоном застывает, заполняется льдом. Форма льда напоминает мне пистолет». Была зима, Тацио исполнилось 14 лет. В гостинице собралось полным-полно постояльцев, приехавших покататься на лыжах. На вечерних представлениях, как и всегда, выступали с акробатическими номерами Тацио и Миэко. Какой-то пьяный парень, качаясь, забрался на сцену, схватил Миэко, которая в это время выполняла стойку на руках, и принялся стаскивать с нее трико. Конферансье и служащие гостиницы попытались стащить его со сцены, но он принялся крутить вокруг себя стул и буянить. Несколько пьяных из его компании повскакивали с мест, стали бросать тарелки и переворачивать столы. Они кричали: «Миэко, раз ты филиппинка, танцуй голый!» Миэко смотрела на порванное трико и плакала от обиды. Управляющий гостиницы, стоявший рядом с Тацио, пробормотал: «Да, экстремальная ситуация». Тацио переспросил его: «Что, экстремальная? Разве и так непонятно?» — удивился управляющий и побежал куда-то звонить. Тацио обрадовался как безумный. «Наконец-то экстремальная ситуация!» Он побежал за пистолетом, вернулся в гостиницу и с криком «Руки вверх!» вбежал в ресторан. К этому моменту инцидент был уже исчерпан, и ресторан приводили в порядок. Мертвецкий пьяный хулиган стоял перед полицейским, почесывал затылок и пил воду. Однако Тацио не сумел унять свое возбуждение и нажал на спусковой крючок. Раздались три выстрела. Одна пуля задела плечо уборщицы, подбиравшей на полу осколки. После того, как Тацио прошел психиатрическую экспертизу, его отправили в детскую больницу. Через два месяца при помощи Миэко он убежал оттуда и отправился в Токио, где стал работать на заводе. Все окружающие его предметы напоминали ему оружие. Он взялся за изготовление пистолетов. Он собрал 4 однозарядных ствола и решил продать 3 из них, чтобы купить боевые патроны. Когда он принес пистолеты в магазин, его арестовали. 3 года скитался Тацио по психиатрическим больницам и исправительным заведениям для несовершеннолетних. Миэко рассказала, что его родители вернулись на Филиппины. Однако только Миэко приходила его проведать. Выйдя из исправительного учреждения, Тацио остро почувствовал, что пора последовать советам Миэко и начать нормальную жизнь. Но он никак не мог забыть оружие, и поэтому задумал поступить в силы самообороны. Когда он явился с этим в районный совет, над ним посмеялись. Впервые они встретили такого малолетнего идиота, который, не сумев закончить школу средней ступени, пришел сдавать экзамены в силы самообороны. Тацио снимал угол в Токио вместе с Миэко. Миэко работала в кабаре, а потом вдруг исчезла. Он расспрашивал ее подруг из кабаре, и те сказали, что теперь она выступает с акробатическими номерами на рынке Ядовитого острова. В поисках Миэко Тацио пробрался на Ядовитый остров и теперь в помещении бывшего заводика собирал оружие и продавал его местным хулиганам. На это и жил. Потом подружился с гомосексуалистом, который жил на 2-м этаже заводика и очень красиво пел, и они поселились вместе. «Это и был Хаси! Да-да, Хаси!» — закончил свой рассказ Тацио, смазывая щеку Кику мазью. Рана от колючей проволоки затянулась за 4 дня. Тацио был веселым малым, его оптимизм даже утомлял. Все то время, что Хаси не было дома, он болтал без умолку о Хаси, об истории оружия, его видах, о людях, живших по соседству. Каждый вечер Хаси делал макияж и уходил на рынок. На утро, а иногда и через день он возвращался. Тацио говорил, что он берет уроки пения. Днем Хаси почти всегда спал. Просыпался вечером, когда солнце уже заходило. Готовил еду для Кику и Тацио. Жители Ядовитого острова, видимо, воровали электричество откуда-то извне. С тех пор, как Кику поселился с ними, Хаси почти ежедневно готовил омлет с рисом. Они ели омлет, завернув в него рис, и болтали о тех временах, когда жили в приюте. Кику понимал, что Хаси продает себя на рынке, и вспомнил того типа с шишкой на шее, который тянул руки к его паху. Какая гадость! Ему не хотелось думать о том, чем занимается Хаси. На 4-й вечер, когда Хаси начал краситься, Кику сказал: «Я пойду с тобой, мне надо кое-что купить на рынке». Тацио пошел с ними, объяснив, что будет искать Миэко. Втроем они вышли из помещения заводика. По обе стороны узкой улочки выстроились дома с оцинкованными крышами, оставшиеся бетонные здания были замазаны красной краской. Хаси велел Кику не дотрагиваться ни до стен, замазанных красной краской, ни до земли. Это места, зараженные ядом, от которого на лице появляются язвы. Крохотные, как на рождественских елках, лампочки висели под крышами, вокруг них вились насекомые. То тут, то там попадались пустыри, на которых играли дети. Они пинали пустые жестяные банки, танцевали в такт музыки, запускали воздушных змеев, ловили ящериц, возились с куклами, сжигали дохлых собак, стаскивали шины с разобранных на части автомобилей. С дороги повсюду был снят асфальт. В лужах плавала белая пена, от которой исходила кислая вонь. Красная земля приставала к подошвам ботинок. Все деревянные постройки были разрушены. «Из них построили маленькие сарайчики с оцинкованными крышами», — сказал Хаси. «Здесь было несколько магазинов, в которых продавалась еда, одежда и алкоголь. Было влажно и жарко, пот стекал ручьями, не успевая просыхать. Из окон, освещенных тусклыми цветными лампочками, доносились женские стоны и крики». «Все, кто здесь живет, — сказал Хаси, — сумасшедшие. Если с тобой заговорят, ни в коем случае не отвечай». На углу толпился народ. Все показывали на крышу двухэтажного дома на противоположной стороне. Мужчина с желтыми мутными глазами выкрикивал: «Супермен! Супермен!» На крыше второго этажа плакал маленький ребенок. Он вот-вот мог упасть с края. Мужчина с желтыми глазами не унимался. «Лети! Лети!» — кричал он. «Если ты японский мальчишка, ты должен полететь!» Голый младенец не умел еще ни ходить, ни даже ползать. Женщины в ночном белье, наблюдавшие за происходящим, кричали на разные голоса. «Солнце зашло! Уже поздно принимать солнечные ванны! Жаль! Жаль!» Какая-то толстуха в черной комбинации высунулась из окна и громко запричитала. «Это мой ребенок! Нужно поймать его москитной сеткой! Что уставились? Это не представление!» — прокричала она и закрыла окно. «Вот дерьмо! Какая жалость! Видел синее пятно на попе младенца? Это священный знак, его обладатель должен спасти наш мир. Этот младенец может, словно розовый слон, взмахнуть ушами и полететь. Не веришь? Молодой еще!» Мужчина с желтыми глазами схватил Кику за плечи и принялся трясти. Тацу оторвал его от Кику. «Да, спортсмен, неважно ты выглядишь. Не обращай внимания, они все тут со странностями». Кику хотелось взбежать по лестнице и пнуть толстуху в черной комбинации. Убить того нищего с ребенком, которого они видели, на Синдзюку, когда искали Хаси. Его выводила из себя не жестокость обращения с детьми, а то, что казалось естественным — физическая слабость детей и младенцев. Они ничего не могут, разве что плакать. Их запирают на замок, и им приходится слушаться, и ничего не понимая, дрожать всем телом и плакать. Когда-то он видел по телевизору, как детеныш жирафа через час после рождения встает на ноги и бежит. Кику подумал, вот бы у человеческих детенышей была такая же сила, тогда бы я гораздо раньше смог всех побить. Тацу остановился, обернулся к Кику и подмигнул ему. Он указал на комнату с лиловыми занавесками. «Эй, спортсмен, только не шуми, в такое время там самый разгар дела. Хочешь посмотреть?» Он подкатил железный бак, наполненный рыбьими головами и костями, и велел Кику забраться на него. Кику встал на край бака и через щель между занавесками заглянул в комнату. Там возвышался огромный буддийский алтарь размером во всю стену. На алтаре стояла табличка с посмертным именем, написанная фиолетовыми чернилами. В комнате было еще что-то белое, что Кику принял сначала за одеяло, но потом сообразил, что это женский зад. Зад был обвисшим, никак не разобрать, где кончается он, а где начинаются ляжки. Среди жировых складок то появлялся, то исчезал огромный мужской половой орган. Женщина подалась назад, слезла с мужчины, взяла в рот лед из умывального таза, ухватилась за большущий, как воздушный шар, член и принялась его облизывать. Поблескивая металлическими зубами, она раскачивала эту толстенную штуку. Тацо потянул Кику за штаны и дал ему понять, что и сам хочет посмотреть. Кику осторожно, чтобы не шуметь, спустился с бака. «Ну как?» — спросил Тацо. «Красота!» — прошептал Кику. Тацо расторопно влез на бак, заглянул в окно и издал разочарованный возглас. «Какая еще красота! Настоящая свинья!» Тацо оступился, угодил ногой в рыбьи потроха и упал вместе с баком на землю. Рыбьи головы рассыпались по земле, на них тотчас же слетелись мухи. «Постой-ка, постой! Это кто, интересно знать, свинья? Это ты про меня, что ли?» Из окна высунулась женщина, обмотавшаяся полотенцем с шейным платком на голове. Женщина закурила сигарету и отмахнулась от мухи. «Братец, неужели ты меня назвал свиньей? Зачем же так меня обижать? Я ведь раньше актрисой была в Гонконге. В 48 фильмах снялась. У него штука вялая. Перекололся слишком. Так я ведь вон как справляюсь. А за свинью тебя и убить мало». Они попытались убежать, но другая женщина с ножом в руке преградила им дорогу с криком. «Это вы опрокинули аквариум с золотыми рыбками? Как будто не знаете, что рыбки сдохнут, если аквариум перевернуть. Убирать теперь будете!» Тацу улыбнулся женщине, которая угрожала ему. «Мы в твою штуку силикон вколем». Ему не стоило бы смеяться. «Да он еще и смеется, притворяется, что ни при чем. Тоже, наверное, хочет получить укольчик в свои причиндалы!» Завизжала женщина, потрясая спутанными волосами. «Как обидно! Как обидно!» — разрыдалась она. Из соседних деревянных домиков выглянуло несколько человек. «Что за вонь? Кто опрокинул дохлых рыб?» Плачущая женщина размахивала руками и жаловалась. «Почему я должна сносить такое унижение? Этот мальчишка назвал актрису свиньей!» Один из зевак, выглянувший в окно, со смехом процедил. «А разве не так?» Рассерженная женщина запустила пустой бутылкой в его окно. «Что делаешь? В такую жару!» Оконное стекло вдребезги разлетелось, мужчина тут же выскочил на улицу. Он был в футболке и коротких кальсонах. Мужчина был такой жирный, что шеи не видно. Раза в три крупнее Тацу. Выбежав на улицу, он стащил с себя футболку, покрутил ею над головой и отшвырнул прочь. «В красном углу выступает Артега Сайто! 299 фунтов!» — прокричал мужчина и запрыгал на месте. «Вонь! Вонь! Что за вонь?» — пробормотал он, подняв одной рукой железный бак. «Ну, кто во всем виноват?» — спросил он, оглядываясь по сторонам. Женщина с плачем показала на Тацу. «Это он! Он рыбок золотых убил! Актрису свиньей обозвал! Актрису, которая сыграла главную роль в гонконгском порнофильме «Холм любви» и тебе помешал!» Профессиональный рестлер без шеи одной рукой схватил Тацу за волосы и приподнял над землей. «Ты знаешь, если сильно дернуть за волосы, депрессию как рукой снимет!» — проговорил он низким голосом. «Лучше всякого массажа!» Тацу от страха и боли молчал. «Ну как? Хороший массаж? Отвечай!» Прямо ему в ухо закричал рестлер. Кику подскочил к рестлеру, чтобы пнуть его в живот. Он вложил в удар все свои силы, но рестлер и бровью не повел. У Кику ногу свело, а в следующий момент он отлетел в сторону, с глухим стуком упал на землю и не мог пошевелиться. «Ты, говорят, филиппинец? Пришлось мне как-то биться с филиппинцем. Слабак был. Из тех, что на яйца одеколон перед боем льют. Совсем слабак. И яйца провоняли. Я позавчера себе окно новое поставил». Он по-прежнему держал Тацу за волосы над землей. «Ты к девушке в окно подглядывал. Решено. Оборвем тебя в наказание ухо». Рестлер схватил Тацу за ухо и дернул, что было мочи. Тацу взвыл. Хаси стал извиняться. «Мы возместим вам стекло. Простите нас». «А ты педик, как я погляжу. Раз педик, значит, умеешь петь и танцевать, а? Давай-ка, изобрази нам что-нибудь эдакое!» Тацу издал пронзительный крик. Он болтал ногами в воздухе и вопил от боли. Ухо треснуло и кровоточило. «Эй, филиппинец, ты к девушке в окно заглядывал, и что же ты там увидел? Ну-ка, говори!» Тацу, истекая слюной и сморщившись, истошно кричал. «Что ты лепечешь, не пойму. А, вон оно что. Помогите, больно, простите, больно. Вот что!» Рядом с женщиной в полотенце появился худой, испуганный мужчина. Его огромный половой орган выпирал из штанов. Мужчина таращился по сторонам. «Что-то я не пойму. Ты, кажется, рад, что тебе уши оторвут?» Каждый раз, когда рестлер сжимал ухо еще сильнее, Тацу быстро перебирал ногами и издавал крик. Толпа зевак росла, кровь из уха Тацуо капала на землю. Когда Тацуо стал терять от боли сознание, у него потекли слезы, зеваки зашлись от смеха. Хаси уцепился за ногу рестлера и попросил прощения. «Простите, простите, что угодно сделаем, деньги вернем, только простите!» Атлет посмотрел на Хаси и сказал. «Ладно, педик, давай спой нам. Если славно споешь, так и быть, отпущу эту филиппинскую шваль!» Услышав высокий, словно пение птиц звук, Кику поднял лицо из лужи. Правый глаз ему, видно, подбили, все вокруг было белым и мутным. Фигуры собравшихся на дороге людей искривились. Птичье пение постепенно превратилось в мелодию. Только сейчас он понял, что это поет Хаси. Стоя на коленях на красной земле, Хаси пел. У него был удивительный голос. словно он доносился из какого-то очень маленького репродуктора или из брошенной в углу комнаты телефонной трубки. Голос Хаси не улетает с ветром, а заполняет все вокруг. Словно тончайшая пленка, издающая звук, покрыла уши. Слабый звук прилипает к коже, через поры проникает внутрь тела и пробуждает там воспоминания. Как ни пытайся избавиться от него, все напрасно. Искривленный мир утратил цвет, запах и температуру, и вместо него голос Хаси породил мираж. Было уже непонятно, кто ты и что здесь делаешь. Воздух тяжело сдавил тело, казалось, тебя засасывает рыхлое морское дно. Кику представил, как черные лошади несутся на закате по парку. Картина явилась перед его глазами, она силой затягивала его внутрь себя. Черные лошади на фоне оранжевого света мчались между деревьями с невероятной скоростью. Их ржание в какой-то момент сменилось грохотом взрывов, гладкая блестящая шерсть стала золотистым металлом, и лошади превратились в огромные мотоциклы, мчащиеся сквозь дебри с серебристыми оконными стеклами. Его взгляд, следивший за мотоциклами, перемещался с той же скоростью, что и они. Как будто где-то наверху, на проволоке, подвесили камеру, которая движется со скоростью 200 км в час, и он смотрит отснятую этой камерой пленку. Его охватило беспокойство. Он перестал вдруг понимать, кто именно передвигается с такой ужасной скоростью. Он сам? Камера? Мотоциклы? Или же окружающие здания, деревья и уличные огни? Кику хотелось убежать из этого тревожного и прекрасного миража. В тот момент, когда он готов уже был крикнуть «Остановись!», над улицей пронесся женский плач, и Кику очнулся. Толстуха, ухватившись за огромный половой орган худого мужчины, рыдала. Кику поднялся на ноги и зашагал к Хаси. Собравшиеся на улице люди были похожи на безумцев. Открыв оба глаза, Кику никак не мог их сфокусировать и посмотрел вдаль. Его охватили воспоминания той поры, когда его тело было совсем слабым и неразвитым. Рестлер отпустил Тацию и упал на колени. Царапая себе грудь, задрожал всем телом и забормотал что-то непонятное. «Мама, не смотри на меня так! Мне страшно! У тебя в уголках глаз жуткий цвет! Я уже успокоился! Мама, не смотри на меня так, словно хочешь ударить!» Хаси продолжал петь, пока Кику не подошел к нему и не сказал. «Хватит, Хаси. Больше не надо. Я каждый день тренировался на молодых парнях с язвами на лице и испуганных дегенератах, истекающих спермой», — сказал Хаси. «Я понял, что не существует звука, вызывающего беспокойство. Самое главное — это когда не слышно звука, то есть продолжительность и интенсивность абсолютной тишины, понимаешь? Брачное пение карликовых гиппопотамов в Западной Африке основано на продолжительности молчания. У каждого, будь он психически больным, маньяком или нормальным человеком, есть своя собственная индивидуальная тишина. Когда поешь, ты только даешь импульс этой тишине». «Что же это за песня?» — спросил Тацу. «Моя собственная», — ответил Хаси. «Называется «Баллада для больных, танцующей болезнью». Когда больные слышат эту песню, они сразу же успокаиваются, а те, кто не успокаивается, видят страшные сны». Рядом со входом на рынок стоял какой-то иностранец с бритой головой. Подняв над собой бобину с электропроводами, он проповедовал. Из магнитофона звучал хорал. На нем была рубаха с расстегнутым воротником, черные штаны и высокие резиновые сапоги. На шее висела веревка, как у висельника, а на голове венок из мальвы. На беглом японском он обращался ко всем входящим на рынок. На огромном плакате рядом с ним было написано «Раскайтесь, очистите свое сердце в монастыре храма иоанитов». «Друзья, не приближайтесь сюда, плотские утехи здесь покупаются за деньги, а в результате вы почувствуете еще большее одиночество. Взгляните на этот рынок. Эти женщины, ваши матери, сестры, бабушки, что вы покупаете здесь за деньги? Стыд? Жалость? Печальный гомосексуалист вертит бедрами, чтобы выпросить одну затяжку. Пусть он красив, но Иисус его не простит. Он пошлет на этот рынок такое же наказание, какое послал на улице Содома». Все трое вошли на рынок. Рынок занимал 4 улицы, половина его находилась под землей. Говорили, что охранявший это место патруль подкуплен, что именно здесь ядовитый остров сообщается с внешним миром. На рынке было полно людей, но голосов почти не было слышно. Когда люди переговаривались между собой, они шептали друг другу на ухо, так что никто их не слышал. По краю дороги стояли ларьки, рядом с ними столы и стулья. Когда клиент садился на стул, проститутка, мужчина или женщина, приносила напитки. В основном пиво с малым содержанием алкоголя или херес в черных бутылках. На дороге стояли мужчины и женщины, поджидавшие клиентов, принимая различные позы, но первыми они не заговаривали. Проституток заметно прибавилось, когда дорога стала спускаться под землю. В тоннеле стояла девица, курила сигареты и, подняв подол, демонстрировала свои ляжки. При свете старой флуоресцентной лампы блестело серебряное кольцо, вставленное в малые половые губы. Под лампой стояла негритянка, которая ела виноград. Отщипнув от грозди крупную виноградину, она хватала ее языком и ловко выплевывала одну кожуру. На ее влажном языке перекатывалась блестящая зеленая мякоть. Она поворачивалась спиной, платье со спускающимся ниже талии разрезом открывало гладкую кожу с кисловатым запахом. Посреди дороги танцевала девочка, на ногах балетные тапочки, завязанные белыми лентами, на бедре татуировка, изображающая подводную лодку, на шее ремень из змеиной кожи, к которому прикреплена цепь. Близнецы с разрисованными ягодицами, между которыми были зажаты зажженные свечки, покачивали бедрами. По обе стороны тоннеля продавали лекарства, сплошные антидепрессанты, и проститутки, и их клиенты охотно покупали антидепрессанты, не вызывавшие зависимости. Нейтро – средство, успокаивавшее нервное возбуждение, помогало поддерживать порядок на рынке. Спокойный шепот, плавные неторопливые движения гасили раздражение и злость, и уже не нужно было назойливо привлекать внимание и зазывать клиентов. На дороге, уходившей под землю, не было слышно ничего, кроме шепота, вздохов и тихого покашливания. Атмосфера напоминала ту, что бывает между частями музыкального произведения на симфонических концертах. В ушах стоял тихий звон, как будто карнавальную процессию или маскарад, или цирк, или балет лишили звука. Но на этой костюмированной вечеринке не просто убавили громкость до минимума, но и оставили только особого рода звуки. Шелест шелковых платьев, шаги босых ног по асфальту, почмокивание языка, облизывающего зубы, вздохи, трение кожи о кожу, плеск алкоголя о стенки стакана, колыхание украшений из перьев на легком ветру. Говорили, что новичкам здесь кажется, будто они попали в загробный мир. Около часа ночи Кику, Хаси и Тацуо присели возле одного из ларьков. Тацуо приложил к разорванному уху ментоловую салфетку. «Больно, как больно!» — жаловался он. «Вот попадут микробы, загноится ухо, а где ухо, там и голова. Разобьет меня паралич. Такой молодой я уже паралич, и женщинам больше не буду нравиться. Найду Мияко, а она от меня отвернется. Если не предотвратить болезнь, тогда вообще беда. Нагноится ухо, как же я буду слушать музыку? Это ведь не пальцы на руках, а уши на голове. Серьезная штука». Дорога, уходившая под землю, через 100 метров пересекалась с другой дорогой. Иногда мимо перекрестка, не останавливаясь, проезжали машины. Машины проезжали очень медленно, и как только появлялась одна из них, проститутки тут же к ней устремлялись. Та, на кого указывали из машины, на ходу садилась в нее. Другие, наоборот, выбирались из машины и принимались искать следующего клиента. Тацуо внимательно вглядывался в одну из проституток, вылезшую из машины. «Это же Мияко!» — прошептал он. Пока клиент посылал Мияко из машины воздушные поцелуи, она сделала 4 кульбита назад через голову и встала за столом, позади Кику, Хаси и Тацуо. Кажется, бородач, куривший трубку, позвал Мияко. Тацуо спрятал лицо от нее и тихо прошептал. «Вот дерьмо! Значит, она проститутка. Может, взять пистолет, приставить ей к виску, да увести отсюда силой?» Они отчетливо расслышали разговор между Мияко и бородачом. «В последнее время самая модная игра — марионетка. Глотает капсулу, внутри которой свернута хирургическая нить. Спускаясь по желудку, нить раскручивается, и после клизмы конец нити появляется в анальном отверстии. Говорят, 7 метров вполне достаточно. На конец нити прикрепляют треугольную пробку. французские девицы, у которых тренированная прямая кишка, теннисный мячик. Ну вот, и когда дергают за торчащую изо рта нить, из-за нестерпимого возбуждения в прямой кишке девушка начинает прыгать. Тацу, оказалось, готов был расплакаться. «Вот дрянь! Раньше такая девушка была. Не пукнет, не рыгнет. Слышали, что придумали? В задницу нитку пропускают и танцуют!» Тацу встал. «Силой уведу ее отсюда. Заставлю жить как следует. Денег заработаю. Вместе вернемся на остров Себу!» Тацу подошел к Мияко. Увидев его, Мияко попыталась бежать. Тацу схватил ее за руку. Они заговорили на тагальском языке. Неожиданно Тацу влепил девушке пощечину. Мияко ответила тем же. Ее ладонь пришлась по разорванному уху Тацу, и рынок прорезал такой оглушительный крик, что все обернулись. Тацу, схватившись за ухо, крутился на месте. Мияко подошла к Кику и Хаси. «Вы друзья, Тацу?» — спросила она. «Да», — ответил Кику. «Я деньги коплю на то, чтобы вместе с Тацу на Филиппины вернуться. Мы договорились, что я с ним поеду, но при условии, что он бросит делать оружие. Я хочу попросить вас, чтобы вы разобрались с тем оружием, которое у него есть. Выбросите его куда-нибудь». Кику немного подумал и ответил. «Хорошо, я заберу его. Вы, наверное, знаете парк Йо-Йоги. Если войти через западные ворота, там легкоатлетическая площадка. Закопаем пистолет вместе с патронами под третьей скамейкой справа, считая от входа». Хаси с удивлением посмотрел на Кику. «А зачем тебе пистолет?» Кику со смехом ответил. «Может пригодиться. Когда-нибудь». Проводив Тацу и Мияко до середины тоннеля, Кику зашел в магазин, где продавали таблетки, и спросил, есть ли габониадит. Молодой мужчина, похожий на мышь, махнул рукой. «Уже 3 года как кончился», — шепнул он тихо. «Даже если и осталось что-то на складе, не продать. Сейчас только нейтро и покупают. Не верите? Мало осталось клиентов, которым нужны возбуждающие средства. Все хотят тихо заснуть». В лавке, кроме нейтро, коробки которого занимали все стены до самого потолка, на полу лежали национальные костюмы, музыкальные инструменты, украшения, курительные трубки. На стене висели фотографии. Фотографии растений, помещенные в рамки. Кику внимательно рассмотрел их. «Интересуетесь?» — спросил человек-мышь. Кику смотрел на фото, на котором был изображен красный трубчатый цветок, свисающий с ветки. На фотографии было написано «Датура арбореа». «Датура древовидная», — прошептал человек-мышь. «А наискось от нее висит бетелевый орех из Парао, бадо из Гвинеи, пеотль, листья коки из Перу и вьюнок. Превосходная трава, но здесь такого не найти». Кику решил спросить у человека-мыши, а нет ли у слова «датура» еще какого-нибудь значения. Человек-мыш кивнул, вытащил с полки со склянками потрепанную брошюру и передал ее Кику. «Принстонский университет. Ежемесячник факультета психиатрии, 1988 год, 7 выпуск. Прочитайте, на другой стороне мой перевод. Дарю». Кику сразу же начал читать. Транквилизатор датура. В начале 18 века на один из гарнизонов английской армии, дислоцированной на территории Индии, в северо-восточном штате Ассам, напал тигр. У тигров, как и у всех диких животных, есть свое представление о дистанции нападения. Если враг приближается на это расстояние, животное бросается в атаку. При звуке выстрелов животные обычно бегут прочь. Когда тигр появился в лагере, его клыки уже были в крови караульных, после чего он перегрыз горло еще 28 солдатам, прежде чем его удалось пристрелить. Казалось, тигр сознательно вел себя так, чтобы его убили. Проведенное вскрытие установило у него инфекционную болезнь костного мозга. Кости захватил процесс гниения. Малейшее движение причиняло ему невообразимую боль, но тигры на самоубийство не способны. Можно сказать, что жизнь поддерживалась в нем только единственной целью – убивать людей. Как справедливо предположил наш коллега, уважаемый профессор Шубер-Шенбек, психическое состояние людей – подвергшихся воздействию психического оружия датура, и поведение тигра с больным костным мозгом идентично. В обоих случаях его вызвал препарат сверхсильного транквилизирующего действия, точный состав которого неизвестен, хотя в него, несомненно, входит индол. Главной причиной психического отклонения считается нарушение обмена серотонина в мозгу. В этом случае вместо серотонина применяется препарат сходной структуры, но в исключительно малых дозах. Существует ферментологический предел. Датура в десятки раз превышает действие дозы ЛСД – 25 микрограмм, и в миллион раз дозы мескалина. Эксперименты с датурой на людях секретно проводились в Центре химического оружия военно-морских сил США на пленных солдатах. Сохранилось 13 отчетов по этому эксперименту. Биохимик профессор Милли утверждал, 1985 год, что датура уничтожает в человеке все механизмы контроля. Принимавшие датуру превосходили всех известных на Земле злодеев и становились безумцами без малейшей надежды на выздоровление. Большая часть преступлений людей с психическими отклонениями совершалась по причине мании величия. Для потреблявших датуру преступление оказывается единственной возможностью прикоснуться к реальности, воспринимаемой ими неадекватно. Ощущение экстаза в данном случае принципиально отличается от так называемого посмертного блаженства, вызываемого, например, опиумом, профессор Гвидо, и имеет взрывообразный характер. Иначе говоря, оно коренным образом отличается от мести за утраченную реальность, наблюдаемую у больных с сильным нарушением сознания, и у маньяков. Действие датуры начинается с того, что человек начисто лишается памяти и испытывает экстаз, который нам невозможно себе представить. По мнению профессора Трюнера, 1986 год, Сорбона, его поведение напоминает поведение пациентов на последней стадии маниакально-депрессивного синдрома. Но скорее речь идет о возникновении нового существа, лишь внешне напоминающего человека. Принимающие датуру испытывают безграничное наслаждение и приступают к разрушению. Согласно отчетам об экспериментах на людях, у подопытных расширялись зрачки, на губах появлялась зеленоватая пена, мышцы становились твердыми, как железо. Один из заключенных раздавил кожаный футбольный мяч и разорвал его в клочья. Под воздействием датуры такие люди будут стремиться разрушать все, что попадается им на глаза, и убивать до тех пор, пока их самих не убьют. В 1987 году принято правительственное решение уничтожить весь существующий запас датуры. Около 3 тонн этого препарата в твердой, жидкой и газообразной форме решено было не уничтожать, а запечатать и захоронить. Практически весь запас датуры находится на дне моря. Вопрос о датуре впервые освещен после массового самоубийства, произошедшего в Гайане, Южная Америка. Дело о массовом самоубийстве отражено в номере ежемесячника факультета психиатрии. В час ночи на территорию рынка медленно въехал черный Роллс-Ройс. На подземной дороге не было ни теней, ни темных участков. На стенах и потолке висели старые флуоресцентные лампочки, бросавшие свет на асфальт и освещавшие людей. Весь свет на рынке был отраженным. Как будто огромное число светящихся моллюсков прилипли к коже людей. А еще он напоминал светящиеся водоросли, которые своим желтым пигментом освещают пещеру. Казалось, свет крохотными искорками висит в воздухе. Черты людей были неясными, чувство дистанции притуплялось. Свет маяка придает смелость рыбакам, дрейфующим в ночном море. На этой подземной дороге было все наоборот. Мужчины и женщины, окутанные слабым светом, пытались найти темный уголок и спрятаться. Толпившиеся вокруг блестящего Роллс-Ройса проститутки надеялись исчезнуть в тени этой железной машины. В тени, которую несет машина с серебряным бампером. Словно насекомые, летящие на огонь и свет, сонные и усталые проститутки и скрывавшиеся в полумраке нищие приближались к Роллс-Ройсу, несущему темноту. Женщины и мужчины, отложив макияж и танцы, потянулись к Роллс-Ройсу. За его темно-зеленым стеклом никого не было видно, лишь искривленное отражение нищей продавщицы сухих цветов. Кику рассказал Хаси о датуре. «Нам рассказывал о нем еще Гадзеру. Средство невероятной мощи. Хаси, я просто места не могу себе найти от волнения. Этот город можно будет сравнять с землей. Этот шумный город станет руинами, среди которых мы играли в детстве». Хаси внимательно смотрел на Роллс-Ройс и совершенно не слушал Кику. «Хаси, послушай меня. В этом огромном городе мы снова будем вдвоем. Будем смотреть на диких собак, исследовать безлюдные кинотеатры и дискотеки. Неужели тебе это гнусное место нравится?» Окно Роллс-Ройса открылось. Продавщица сухих цветов, уткнувшаяся лицом в окно, подняла крик и отскочила. Вокруг заговорили о том, что ей подожгли зажигалкой волосы. До Кику и Хаси донесся смех. Мужчин-проституток. Треск горящих волос и запах паленого. «Да, я люблю этот город, Кику. Люблю носить макияж, люблю шуметь и петь. Я ведь педик, Кику. Ты всегда был сильным, я очень тебе завидовал. Ты не был таким слабаком и слизняком, как я. Помнишь последнее спортивное соревнование в школе младшей ступени? Я тогда не побежал и один остался сидеть в классе. Придумал, будто бы заболел. Мне не хотелось, чтобы все смеялись над тем, как плохо я бегаю. И так было всегда. Я прикидывался больным, прятался. Кику, ты был прекрасен. Ты великолепно прыгал с шестом. Я буквально не мог рядом с тобой находиться. Мне становилось стыдно самого себя». Из Роллс-Ройса вышел мужчина в белом костюме с красной бабочкой. Он обнял высоченную белую девицу, потом взял ее за обе руки, поднял их и понюхал подмышки. «Кику, я голубой. Какой ужас, да? И ничего с этим не поделаешь». Мужчина из Роллс-Ройса двигался лениво. Запустив обе руки под юбку девицы, он ухватил ее за зад. Девица пододвинулась к нему ближе. Он вытащил руки из-под юбки, открыл ей рот и потянул за язык. Язык был красный, длинный, с острым кончиком. Девица облизала его пальцы. Язык оказался длиннее пальцев. Мужчина в красной бабочке потанцевал немного без музыки с девицей, а потом посмотрел на Хаси и махнул ему рукой. «Это мой спонсор. Все зовут его господин Д. Ужасно богатый человек. Д означает «директор», а сам он говорит, что, возможно, это от Дракулы. Он был первым, кому я себя продал. Тогда я еще не носил женские одежды. Только-только приехал в Токио, решил прийти сюда. Повсюду колючая проволока, обходной дороги я не знал. Денег не было, стал подрабатывать мусорщиком. Ходил в синей спецодежде, собирал мусор. Когда работал в одном увеселительном заведении, где бывали голубые, осторожно расспросил у них, как сюда пробраться. Они рассказали, что можно попасть через одну станцию в метро. Вот так. Прямо в спецодежде и выбрался на эту подземную дорогу. А господин Д открыл окно машины и посмотрел на меня. Я сразу понял, что он хочет со мной порезвиться. Те, кто меня хочет, выглядят одинаково, смотрят виноватыми глазами. «Эй, парень в синей форме, иди-ка сюда!» — позвал меня шофер. Я шел сквозь крепкий запах духов, пудры, париков. Он засмеялся. «Оригинальный у тебя костюмчик», — сказал он. Все засмеялись. И шофер, и нищие. Он повез меня в гостиницу, похожую на станцию Синкасена. Хаси поел тогда в китайском ресторане на последнем этаже гостиницы. Все вокруг ярко блестело. И потолок, и стены, и ночной вид за окном. Хаси ел медвежью лапу, жареных лягушек в остром соусе и свиной жир в сладком маринаде. Свиной жир был нарезан 3-сантиметровыми квадратиками. Было так вкусно, что он съел 8 кусков. Уксус поддействовал, и жирного вкуса не чувствовалось. Но полчаса спустя ему стало плохо. Пустой желудок воспротивился непривычной пище. К тому же добавилось волнение, и он выблевал свой ужин прямо на пол. Как-то не подумал, что нужно было пойти в туалет. Хаси решил, что сейчас его будут ругать. Но господин Дэн напротив похвалил. «Ты как римский патриций», — сказал он и рассмеялся. Простыни на кровати были кремовые, блестящие. Раздевшись, господин Д спросил Хаси: «А чем ты занимаешься?» Хаси ответил: «Значит, мусор собираешь. Ну и как, нравится работа?» Вставив язык в пупок господина Д, Хаси ответил: «Не очень, но привыкнуть можно». Шелковые простыни шелестели. Хаси стеснялся всякий раз, когда шевелил ногой и раздавался шелест. Господин Д, наслаждаясь этим звуком, спросил: «А что ты любишь больше всего?» Хаси решительно проговорил: «Петь». Господин Д обрадовался: «Ну так спой прямо сейчас». Хаси спеть не смог. Господин Д ладонью провел несколько раз по лицу Хаси и сказал, что он очень красивый. Наверное, в мать пошел. Мать должна быть красавица. Мальчики вообще на матерей похожи. Хаси, сам того не ожидая, заговорил о камере хранения, а о бугенвиллее, о приюте, об острове заброшенных шахт. Господин Д посоветовал Хаси выступить по телевидению. Наверняка сможешь расположить людей к себе. Тебя можно хорошо преподнести. Господин Д кончил, и Хаси стал собираться. Вдруг господин Д схватил его за руку и повалил на пол. «Давай-ка попробуем тебя накрасить. С макияжем ты станешь еще красивее». Он приставил к лицу Хаси бритву и сбрил ему брови. Когда он увидел в зеркале свое отражение без бровей, ему стало очень неприятно. Как будто отражается не он, а кто-то другой. Господин Д с вожделением смотрел на Хаси, как смотрели на него все мужчины, которые хотели его потрогать. «А теперь попробуем накраситься», — сказал господин Д и вытащил из кармана помаду. Хаси сопротивлялся, но господин Д сжал ему голову и накрасил губы. Помада попала на зубы. Вкус был жирный, вот-вот вырвет, но, увидев свое отражение с алыми губами, он испытал странное чувство. Без бровей он показался себе чужим. А теперь его лицо с накрашенными губами выглядело совершенно естественно. Как будто он был таким всегда с самого рождения. Хаси подумал, что, возможно, это и есть его настоящее лицо. В нем вскипела какая-то удивительная сила, словно он выпил спиртного. Он почувствовал, что может теперь сделать все, что угодно. «Я попробую спеть», — сказал Хаси. «Скажи, какого тебе хочется настроения? Я спою так, чтобы песня ему соответствовала». Господин Д сказал: «Хочу почувствовать беспокойство, потом раздражение, а под конец, чтобы изо всех сил сжала грудь». Сначала Хаси пропел с закрытым ртом тему из интерлюдии «Соломеи» Рихарда Штрауса. Потом мелодию «Round Midnight», которую крутил задом наперед на своем магнитофоне. А под конец «Цветы этого мира». У господина Д изменилось выражение лица, он был поражен. «Я сделаю из тебя певца», — сказал он. «У тебя талант. Ты сам-то это понимаешь. У тебя настоящий талант». «Скоро у меня дебют. Я стану певцом Кику. Моя мечта сбывается». Господин Д стоял за спиной Хаси и Кику. Трудно было сказать, молод он или стар. Голова лысая, лицо гладкое, без морщин. Глаза узкие, губы толстые. Солнечные очки в черепаховой оправе. Шелковая рубашка в пятнах пота и красная бабочка, измусоленная женской слюной. Короткие пальцы и короткие ногти. Кольцо с кошачьим глазом. Мятный запах изо рта. Он ущипнул Хаси за подбородок, притянул к себе и поцеловал. Словно отец сына. Как будто радуются оба дню рождения или празднику. Кику содрогнулся от мысли, что господин Д вот-вот скажет. «А это твой друг? Ну-ка, познакомь нас». Ему показалось, что его бросили. Кику завидовал Хаси и господину Д. Он думал о том, что у Хаси есть господин Д, на которого можно положиться как на отца. От этих мыслей он безумно на себя рассердился. Господин Д наконец оторвал свои губы от Хаси. «Ну что, поехали ужинать? Появилось мясо диких гусей, подают с изюмом и огурцами. Поехали! Вкусно!» Хаси посмотрел на Кику. «Ко мне друг приехал. Помнишь, я рассказывал тебе о Кику, с которым всегда был вместе?» Господин Д кивнул. «Знаю, знаю. Одного с тобой, поле ягода. Поехали все вместе есть гусятину», — Хаси сказал. «Спасибо», — и улыбнулся Кику. Кику с ненавистью посмотрел на господина Д, готового вот-вот сорваться с места. Кику поднялся со стула. «Если не любишь гусятину, можно и суси заказать. Без разницы». «Меня этим не одурачишь!» — громко крикнул Кику. Хаси впервые слышал, чтобы Кику говорил таким тоном. Его голос готов был сорваться на виск. У Кику перехватило дыхание, он оперся обеими руками о стол и попытался успокоиться. «Хаси, я пошел, а ты волен делать, что тебе вздумается. Об одном прошу, не говори больше с этим типом обо мне!» Кику повернулся и хотел уйти, но господин Д схватил его за плечо. «Ну-ка, постой! Тип, это ты про кого так? Не про меня ли?» «Отпусти!» «Хаси ведь специально просил за тебя. Если отказываешься, хотя бы слова выбирай. Невежливо себя ведешь». Кику отмахнулся от господина Д. «Не смей меня лапать. Если думаешь, что все приходят в безумный восторг от того, что ты их лапаешь, то очень ошибаешься». «Ишь, какой гордый! Не создавай Хасе лишних проблем. Никакой радости мне тебя трогать не доставляет. Только подумай лучше, где находишься. Разве не знаешь, что это за место?» «Знаешь ведь. Здесь священное место, где мужчины и женщины продают свое тело. Я веду себя сообразно этому месту, так что от своей гордыни меня уволь. Терпеть не могу, когда в таких местах гордость свою демонстрируют. Гордись, сколько влезет в вестибюле гостиницы или в прихожей своего дома с мраморными полами. Этим ребятам нравится себя продавать, мне нравится их покупать. А с нищими нельзя быть добрым, иначе у них пропадет всякая охота к чему-либо стремиться. Понял? Я с тобой честно говорю, это и есть самое уместное отношение к людям. Впервые встречаю, чтобы парень был таким гордецом. Пусть мне что угодно говорит тот, кто для меня все сделает, дырку в заднице покажет и все готов выслушать. Взгляни на себя, грязь одна, такого, как ты, нравоучений слышать не желаю. Мальчишка!» Кику схватил со стола бутылку с хересом и замахнулся. Господин Д. от неожиданности отступил назад. Шофер господина Д. вцепился в руку мальчика и заломил ее за спину. Он крепко сжимал запястье и ухмылялся. Господин Д. кричал. «Сломай! Сломай ему руку, пусть поплачет!» Кику думал про себя. Эти типы уже были взрослыми, когда мы только-только родились. Они играют с нами как хотят, а мы не способны им ничего ответить. Только и можем, что плакать. Загнали нас в ловушку. «Хаси, да не слушай ты, что тебе говорят. Очень умело заставляют тебя плакать, вот и все». Хаси извинялся перед господином Д. «Мой друг не умеет выбирать слова. Он не имел в виду ничего дурного. Ты уж его прости». Господин Д, понимающе кивнул и погладил Хаси по щеке. «Понимаю, понимаю. Но я и тебе могу сказать то же самое. Избаловались все, не знают, что такое голод». «Не хочу я, чтобы подкидыши из камеры хранения передо мною чванились. В мире десятки тысяч таких, как вы, детей. Вас избаловали и воспитатели, и приемные родители». Кику пяткой ударил шофера в голень, и тот отпустил его руку. Кику занес кулак, чтобы ударить господина Д, между ними встал Хаси. «Остановись, Кику, мне этот человек очень дорог». «Как жаль, что я не могу найти нужных слов», — подумал Кику. Он хотел сказать Хасе, что его обманывают, и заглянул тому в глаза. Никогда прежде не приходилось ему видеть у него такого выражения глаз. Хаси изменился. Только сейчас Кику это понял. Хаси положил Кику руку на плечо и сказал: «Продолжай прыгать. Тебе лучше вернуться на остров». Кику почувствовал, что силы покидают его. Он вот-вот упадет на колени и разрыдается. Он запаниковал и силой сжал руку в кулак. Кого из них ударить? Если бы он не замахнулся, то наверняка бы расплакался. Он направил удар в господина Д, но движение было слишком медленным, и прежде чем кулак его достиг, шофер ткнул Кику в живот. Тот упал лицом в асфальт. К нему подскочил Хаси. «Ты цел?» Кику не сказал ни слова. Только кивнул.